Глава третья. Сразу как мы проехали через ворота, я будто почувствовал, как надо мной сгущаются тучи. Сам воздух словно стал тяжелее. Приобрел приторно-мерзкий запах ванили. Прямо как духи, которыми любила обливаться Анастасия. А стоящие на пропускном пункте люди, чья форма немного отличалась от нашей, заставили насторожиться. И ожидания оправдались. Нас встречала делегация, состоящая из Анастасии, какого-то блондинистого мужика, который был слишком уж на нее похож, чтобы не признать в нем родственника, еще одной мадамы с темными волосами, но таким же стервозным взглядом, и троих молодых людей примерно нашего возраста. «Они приехали!» — воскликнул Стас, вдруг засияв от радости. «Ага, приехали. Вороновы. Княжеский род слишком благородный, но до определенного времени слишком бедный, чтобы представлять собой заметную силу. Род Анастасии. Блондин в черном костюме — это ее родной брат, князь Владислав Воронов. Высокий, статный, с темными глубокими глазами. А рядом стояла его жена, Эльвира. Она была немного старше Анастасии, хотя красотой не уступала. А вот характером могла, наверное, и переплюнуть. За счет опыта. Змеиные глаза этой женщины заставляли настораживаться даже меня. О ней мне известно не слишком много. Только что происходила она из графского рода. И за счет ее брака произошел обмен денег на причастность к княжескому титулу. Но всех их подмял под себя род Соколовых, поэтому на черном костюме Владислава и красно-черном платье Эльвиры были вышиты золотые соколы, как знак принадлежности к клану. «Привет!» — Стас выскочил из машины и чуть не побежал навстречу к ним. «Здравствуй, дорогой!» — воскликнула Анастасия, тут же заключив своего сынка в объятия. Я с Мариной спокойно вышел из машины и неспешным шагом направился к лестнице, на которой они стояли. «Александр!» — приветствовал меня Владислав. «Безмерно рад видеть тебя в добром здравии и вообще...» Тут он осёкся. Я сначала не понял, но потом до меня дошло, что Александр долгое время считался погибшим. «И живым?» — улыбнулся я. «Да, именно». Он протянул руку, и мы обменялись рукопожатиями. «Слышал, поездка выдалась нелегкой». «Вы правы», — кивнул я. «Ой, как вы правы». Тут присоединились дети Вороновых. Двое парней на пару лет старше меня и девушка моего возраста. Парни показались не слишком вредными, но довольно отстраненными. Они были двойняшками, но первый, его звали Степан, был похож на отца, а второй — Андрей, на мать. Он мне сразу немного не понравился. А вот их сестра... У нее были длинные золотистые кудри, прямо как у Анастасии, и змеиный взгляд Эльвиры. Эта деваха будто объединяла в себе их худшие качества, которые меня бесили на подсознательном уровне. Ей, видимо, тоже сразу не понравился. «Елена!» Стоя на пару ступеней выше и высокомерно приподняв подбородок, она протянула руку. Видимо, я должен был, по мнению этой барышни, припасть губами к ее перстам и чинно по-рыцарски поклониться. «Княжич Александр Соколов!» Я встал напротив, чтобы она не зря поднимала свой подбородок и слегка пожал ее нежную руку. Надо сказать, красотой эта мадама точно не была обделена. Змеиные глаза сияли темными изумрудами с янтарными крапинками. Маленький, чуть вздернутый нос, нежные розовые губы, тонкая шея. Несмотря на некоторую схожесть с Миланой, она выглядела и ощущалась совершенно иначе. И все еще оставалась стервой. «Княжич», — ядовито улыбнулась она, — «сожалею, что судьба оказалась к тебе так жестока, дорогой брат. Лишиться стольких лет жизни, титула, наверное, это непросто». «Лена», — — шикнул Владислав. Ей явно не понравилось мое приветствие. Какая ранимая. Ну, как сказать, я пожал плечами. Зато я выспался на всю жизнь вперед. Это было ложью. Невозможно выспаться даже во время многолетней комы. Елена хмыкнула, чмокнула Стаса в щеку и вернулась в дом. Кажется, от нее стоит ждать беды. Да и от всей четы Вороновых тоже. Вон, как облепили братишку. Явно собираются поддерживать его кандидатуру в наследники. Я уже успел немного позабыть о гонке, если честно. Столько всего произошло за эти дни. «Поднимемся в ваше покое, господин», — спросила Мария. «С дороги хорошо бы отдохнуть». «Ага», — кивнул я. «Поднимемся». Вороновы оккупировали поместье. Повсюду стояли их люди. На барьерах появились новые заклинания, которые явно устанавливали не наши мастера. Я как раз проводил ревизию и осматривал территорию. Для помощи мне выделили Андрея. Знаете, когда я решил, что он ничего себе, я ошибался. Дерзкий, наглый ублюдок. «Учись, кузен, я покажу тебе, как все должно работать», будто насмехаясь над несмышленным ребенком, говорил он, пока мы шагали вдоль ограды. «Глядишь, понадобится навык, когда окончательно потеряешь право на титул». Ну, он хотя бы достаточно прямолинеен. С этим-то можно работать. «Ты не слишком ли уверен в Стасе?» «Кузен». Андрей ухмыльнулся. «Я уверен в наших силах. Тебе не выстоять против поддержки Вороновых. Уж прости». Надо сказать, несмотря на подчиненное положение, их семья занимала одну из ведущих ролей в клане. Я бы сказал, они были третьими после Григория и Виктора по влиянию. Даже двоюродная сестра старших Соколовых не имела такой власти. Союз графских денег и княжеского авторитета давал свои плоды. Вороновы представляли собой тот редкий случай, когда род вполне успешно показывал себя и на поле боя, и на торговых стычках. Особенно если торговля шла рука об руку с войной. Наверное, только вассальная клятва и необходимость отчислять налог в пользу главенствующего рода тормозила развитие Вороновых. И они хотели это препятствие поскорее убрать. «Вот тут заклинание отслеживания», — Андрей указал на участок ограды, с виду ничем не примечательный. «Мы внесли некоторые правки, и теперь недоброжелатели даже не почуют, что про них узнали. Представь, как они удивятся, попав прямиком в засаду». «Можете не благодарить, отец решил преподнести небольшой подарок, чтобы тетя оставалась в безопасности». Я провел рукой по ограде. На пару мгновений показались узоры заклинания. Наши старые и будто кляксы, налепленные улучшения Вороновых. Кто же накладывал его? Просто удивительно. «Я!» — с гордостью объявил Андрей. «Удивительно небрежно». Самодовольная гримаса плавно стекла с его лица. «В смысле?» «В прямом. Я чуть наклонился, чтобы удобнее было корректировать косяк кузена. Ты неправильно привязал секрет к тревоге. Если недоброжелатели пройдут через заклинание, они, конечно, не поймут, что оно сработало. Вот только и мы ни хрена не увидим. Контуры закольцованы». Пара небольших манипуляций, и узоры снова чуть вспыхнули. На этот раз слаботочная магия растеклась по линиям, укрепившись и заработав как надо. «Вот так», — махнул я с надменной улыбкой. Но и у меня она быстро слетела, правда, по другой причине. «Погоди, эти заклинания работают блоками». «Только не говори, что по всему периметру косяк. Пожалуйста». Андрей под моим непрерывным тяжелым взглядом будто сжимался и становился все ниже и ниже. На лбу выступила капелька пота, а кадык шевельнулся от нервного сглатывания. «Ну, как бы... зараза!» Вздохнул я тяжело. Работа предстояла просто дохренище. К вечеру я еле ноги волочил. Правда, не от физической усталости как таковой, а скорее от умственной утомленности. Исправить 3000 блоков магических заклинаний. Да тут любой бы сбрендил после такой работенки. Андрея я, конечно, запряг переделывать его косяки, но нормально справляться он начал только через пару часов. А поспать времени не было. Этой ночью я запланировал прошерстить поместье в тени, проследить за воронами и выяснить, что они собираются делать. Оставив Марию отдыхать, впервые за долгое время увидел ее в нормальной одежде, а не в форме телохранителя. Я заперся в комнате и для начала решил заняться практиками тьмы и хаоса. Если честно, после освоения хаоса мне казалось, что раньше я был слепым. Все практики клана Чернобога оказались будто обрезанными, неполноценными. Тьма работала в них неправильно и жутко, неэффективно. Отсутствовал настоящий баланс. И почему я этого не замечал раньше? Теперь, грамотно совмещая тьму и хаос, я развивал источник, чтобы поскорее достигнуть новой ступени магии. Однако что-то будто мешало нормальному росту. Вот только что именно я никак не мог понять. Тем не менее, пара часов тренировки прошли не зря. До ступени послушника в прошлой жизни я добирался долгие годы. Теперь же управлюсь за несколько месяцев. А пока надо пройтись по дому и глянуть, чем занимаются мои родственнички. Я нырнул в тень и провалился на этаж ниже. В просторной и уютной комнате отдыха проводили время Владислав с сыновьями. Они играли в бильярд и болтали о чем-то. Точнее, о ком-то. А еще точнее, обо мне. Комнату обложили заклинаниями приватности, но мне не составило труда их обойти. Особняк Соколовых я уже знал как свои пять пальцев, причем и прошлых, и нынешних. «Он умен», — сказал Андрей, прицеливаясь по шару. «Это да, тут не соврал. И довольно сильный», — добавил Степан. «Я разузнал, что произошло на турнире. Он победил Святополка». «Вы сильнее Святополка». Голос Владислава звучал иначе, чем днем. Он прям казался другим человеком. Я даже удивился, потому что так тщательно скрывать свои намерения мало кто умел. Но пока не стоит это особо афишировать. Пусть будет сюрприз. Андрей ударил кием, и несколько шаров разлетелись по столу. Два из них попали в лунки, вызвав у кузена торжествующий оскал. «Сила не главное, ты же сам говорил, отец». «Не главное, но важное. В академии все готово». «Ага», — кивнул Степан, намазывая кончик своего кия. Второй удар не принес Андрею забитых шаров, так что наступила следующая очередь. «Хорошо, будьте осторожны. Эта гонка очень важна для всего нашего рода». «Не волнуйся, отец. Все будет в лучшем виде». Вдруг в комнату вошел Стас. Степан как раз сделал удар, но отвлекся и ничего не забил. «Брат!» — с искренней радостью раскинул руки Андрей. «Рад тебя здесь видеть! Можно к вам присоединиться?» Братишка светился от радости весь сегодняшний день. Видимо, он очень любил свою родню по материнской линии. Родного брата, значит, с титула спихнул. Никаких манер у этих Соколовых. «Конечно!» Владислав снова превратился в добродушного дядюшку, каким я его видел ранее. Он жестом пригласил Стаса к столу и отдал ему свой кий. «Бей вместо меня, мне уже наскучило, если честно». «Надоело проигрывать, отец?» — осклабился Степан. «Надоело смотреть, как ты сливаешь игру, сын». Андрей засмеялся, Стас его робко поддержал. А я решил двигаться дальше, потому что здесь явно ничего интересного уже не будет. Стаса, как и ожидалось, просто использовали. Сначала мамаша с Виктором, теперь Вороновы. Удобный, прямодушный мальчишка, который, когда вырастет, будет многому им обязан. Идеальный кандидат в наследники. И я их отлично понимаю. Пробраться в комнату Анастасии было тяжелее. Правда, не из-за заклинаний, а скорее от неприязни. Там повсюду веяло ее смрадом, смешанным с приторностью косметики. Жуткая смесь, скажу я вам. Как оказалось, я поймал сразу двух зайцев. Тут сидела еще и Эльвира. Змеиное логово, блин. «Я волнуюсь за Гришу», — вздохнула Анастасия. Она сидела в короткой ночнушке, оголяющей бедра, и чрезвычайно глубоким вырезом на груди. А через полупрозрачную ткань просматривались два темных ореола. «Не волнуйся, подруга, во всей империи не сыскать того, кто сможет ему навредить». «Ну, с этим бы я поспорил». Эльвира сидела в похожем наряде и, надо признаться, ничем не уступала Анастасии в формах. Ее высокомерная манера держаться, которая и сейчас просматривалась, приходила даже как-то к лицу. Дополняла образ этакой холодной царицы. Стройные ноги обвивал мягкий шелковый плед, но тех частей, что открывались взгляду, вполне хватало, чтобы убедиться в отсутствии каких-либо изъянов. Хорошие чертовки. «Стас так на него похож, он будет отличным главой рода. Непременно». Эльвира сделала глоток вина из бокала, после чего облизнула губы. «И мы ему в этом поможем. Спасибо», — воскликнула Анастасия, чуть не расплескав вино из своего бокала. Кажется, она уже была немного пьяной. Ну или не немного. «Я связалась со всеми младшими дами. Прости». Анастасия, хихикнув, прикрыла рот. «Ничего, каков их ответ? Почти все согласны помочь. Только Беркутовы и Ларины отказались». «Да ладно», — удивилась Эльвира, изящно приподняв бровь. «Прямо-таки отказались». Анастасия осушила бокал и потянулась за бутылкой, стоявшей на прикроватном столике. Попыталась налить еще вина, но бутылка оказалась пустой. «Сказали, что будут держать нейтралитет». Она отшвырнула бутылку. А затем съежилась, когда-то с грохотом ударилась о пол и покатилась к входной двери. «Госпожа, с вами все в порядке», — донесся снаружи голос охранника. «Да, Паша, не беспокойся», — крикнула в ответ Анастасия. И захихикала почему-то. «Ничего, нам хватит и тех, кто есть. Почти весь клан на стороне Стаса». Эльвира наклонила бокал подруги и отлила из своего бокала половину. «За победу! За победу!» Женщины осушили остатки вина, а я решил, что мне достаточно полученной информации. «Значит, младшие роды уже заряжены. Хреновенько, однако». Пока я там гасил демонов и набивал рожи на арене, для Стаса готовили стартовые позиции. Поддержка клана — это серьезный аргумент. Мне нужно переманить их. А для этого придется доказать, что со мной будет лучше, чем с Вороновыми и Анастасией. Непростая, однако, задачка. Я уже покинул спальню и направился на улицу, чтобы выгулять куницу с котом. Им нужно было развеяться, но отпускать их без присмотра сейчас не хотелось. Слишком много чужих людей шастало по поместью. Но по пути я наткнулся на Елену. Девушка кралась по коридору. Явно хотела, чтобы ее никто не заметил. И кралась она по направлению к моей комнате. Куница с котом возражали, но я решил, что стоит повременить с прогулкой. И проследил за кузиной до самых своих дверей. Она осторожно подкралась к створке, еще раз оглянулась, убедилась, что коридор пустой. И принялась накладывать какое-то заклятие. «Вот зараза!» Но тут у меня созрел коварнейший план. Хи-хи-хи-хи. Подождав, пока заклинание будет наполовину завершено, я вынырнул из тени за поворотом и тихо подошел сзади. «Дорогая сестра, что ты делаешь у моей комнаты в столь поздний...» Елена подскочила, будто ошпаренная, взвизгнула. Заклинание за ее спиной вспыхнуло, а из-за резкого прерывания еще и опалило сарафан, и тот занялся огнем. «Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй!» — запрыгла она вокруг себя, пытаясь сбить пламя руками. Кажется, от волнения и забыла, что обладает магией. Но ничего, я ей помог. Шар воды обрушился на Елену разом. Девушка замерла с широко раскрытыми глазами, стоя лицом ко мне. Словно рыбка пошевелила ртом, похлопала глазками с потекшей тушью. А затем ринулась прочь, пытаясь закрыть руками дыру на сарафане. Не слишком удачно. Трусики с мишками я успел разглядеть. «И что это было?» — хмыкнул я, глядя на остатки заклинания. «Ага, понял. Эта змея хотела, чтобы меня скрутила диарея». Коварный, коварный план. Я ее недооценил. Не заметя случайно подставы, утром ждал бы очень неприятный сюрприз. Надо впредь быть поосторожнее. Ну, да ладно. Куница, кот, айда гулять. Весь особняк напоминал о хаосе. Повсюду сновали слуги с вещами, то и дело доносились крики и ругань. Кто-то что-то забывал, кто-то что-то разбивал. Бардак, одним словом. А все потому, что завтра мы отправлялись в академию. Предстояло довольно долгое путешествие с пересадками. Сначала в аэропорт, потом на самолете несколько часов, а затем на поезде до самой академии. Она находилась слишком близко к диким землям, чтобы обеспечивать безопасное авиасообщение. Дикие земли были довольно глобальной проблемой для империи. Они рассекали ее от Северного океана практически до Ангары, а в ширину тянулись от Лены до Енисея, вырывая огромный кусок пространства. На территории империя не жаловалась, но такая огромная зона с повышенной активностью прорывов знатно досаждала всем. С собственным востоком империю связывала только железная дорога, на которой колесили бронированные поезда, вооруженные пушками. Я как раз размышлял о том, что дикие земли могут расшириться, если тьма со светом не найдут баланс. Делал я это на крыше особняка, чтобы не раздражала вся эта беготня. Свои вещи мне удалось поместить в небольшой чемодан еще утром, а что там собирались с собой тащить остальные, даже думать не хотелось. А вдруг мое внимание привлек кортеж из 4 машин. Даже издалека были заметны красные министерские номера. «Только не говорите, что он заявился». Вздохнул я, уже понимая, что все именно так. Август Азариев приехал в наше поместье. «Зачем?»